Глава 138. Санта-Фе был полон мух и отвратительных католиков. Эштон подумала о том, что если и существует ад, то там не может быть жарче. Она поселилась в чистой, но тесной комнатке на втором этаже дома с желтыми стенами на узкой улочке всего в нескольких шагах от кантины и кафедральной площади. 3 недели ожидания, в течение которых она почти никуда не выходила, заставили ее почувствовать себя древней старухой. От горячего воздуха у нее появились новые морщинки, в основном вокруг глаз. Не меньше 2 раз в день Эштон изучала свое увядающее лицо в треугольнике разбитого зеркала, висевшего на кирпичной стене рядом с жесткой кроватью. Что если Ламару не понравится ее пересохшая, обожженная солнцем кожа? Эти мысли изводили ее каждый день и мешали спать по ночам. Но ей оставалось только ждать. Даже теперь она с трудом верила, что женщина ее происхождения и воспитания смогла выдержать все эти испытания, чтобы добраться до этого убогого места. Невыносимо долгое, иногда пугающее путешествие в дилижансе. Бессонные ночи, плохую еду в грязных придорожных харчевнях, грубых уроженцев Запада, ставших ее спутниками. Омерзительных янки из кавалерии Союза, которые сопровождали дилижанс 100 миль из-за опасности нападения индейцев. К счастью, никаких происшествий по дороге не случилось. В Санта-Фе ее ждало письмо от Пауэлла, и она решила, что уже через неделю он и сам будет здесь. Но прошла 1 неделя, потом 2, за ней 3. Ее оптимизм начал таять вместе с наличностью. В кошельке оставалось всего несколько долларов. Только для того, чтобы платить за комнату еще неделю, питаясь дикарской острой едой, которую хозяйка покупала в кантине. В субботу 3-й недели шум на площади заставил Эштон выйти на улицу. На площади она увидела несколько десятков людей. Переполох вызвал приезд кавалерийского патруля в синих мундирах, который привез тело какого-то молодого человека с 3 ножевыми ранами. «Его нашли на фактории Уинслоу, западнее Рио-Пуэрко», объяснил лейтенант Янки в ответ на вопрос какого-то важного толстяка, которого Эштон приняла за местного чиновника. «Индюк надутый», – подумала она, пока лейтенант продолжал. «Хикарели перерезали весь его отряд, только ему удалось уйти. Как он смог уползти на 2 или 3 мили с такими ранами, непонятно». Эштон похолодела. Сквозь гул в ушах слова лейтенанта доносились до нее словно издалека. Уинслоу промыл и перевязал ему раны, но все равно парень протянул всего 2 сутки. «Нет», – обмирая от страха, подумала Эштон. «Нет, это не может быть отряд Пауэлла». Ей ужасно хотелось выспросить у лейтенанта подробности, но она испугалась, что ее акцент вызовет у Янки подозрение. Это были самые жалкие и самые отвратительные солдаты из всех, кого ей доводилось видеть, намного хуже тех, кто сопровождал дилижанс. У одного на руке был только большой палец, другой ходил с черной повязкой на глазу. Бородач разговаривал, как ирландский комик из варьете, а еще 2 болтали на каком-то иностранном языке, наверное, венгерском. В дилижансе один пассажир рассказал ей, что правительство Союза сейчас испытывает большие трудности с набором в Западную армию, поэтому вынуждено брать коллег, иммигрантов, почти не говорящих по-английски, и даже конфедератов. Наконец, измученная неведением, она подошла к сержанту, который выглядел почище остальных, и задала самый важный для себя вопрос. «Скажите, а у этого отряда были фургоны?» Для уроженца Индианы сержант был достаточно учтив и доброжелателен. «Да, мэм», – ответил он. Торговец говорил, что этот парень перед смертью упоминал о каких-то фургонах. Будто бы их было 2. Индейцы сожгли их и сбросили во враг, там, где вся эта резня случилась. Эштон пошатнулась, чувствуя, что вот-вот упадет. Сержант, прищурившись, с подозрением посмотрел на нее, но ей было уже все равно. «А этот отряд, случайно, не вел человек по имени Пауэлл?» «Так и есть, какой-то бунтовщик». «И он?» – сержант кивнул. Только тогда Эштон вспомнила о муже. «А остальные?» «Все до единого. Вы кого-то из них знали?» «Мистера Пауэлла. Не лично, понаслышке». Такой ответ явно насторожил сержанта. «Если эта женщина никак не связана с жертвами, почему она спросила о фургонах?» Эштон уже осознала свой промах и отвернулась, прежде чем начались расспросы. Тем временем лейтенант тоже рассказывал толпе зевак о фургонах. Она прислушалась, напустив на себя высокомерный вид и стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд сержанта. Когда этот парень умер, Уинслоу с двумя сыновьями поехал на то место. Апачи давно исчезли. Они нашли только обломки одного колеса и кучу пепла на дне оврага, и больше ничего. С трупами уже расправились птицы и пумы. Эштон развернулась и пошла по улице в сторону дома, чувствуя, как все сильнее слабеет от этой ужасной новости. Индианец смотрел ей вслед, спрашивая себя, почему эта красивая молодая женщина в сером летнем платье так странно себя вела. Одно ясно, она явно не отсюда. Вернувшись в свою комнату, Эштон села на кровать, дрожа всем телом. Два фургона, везущие 300 тысяч золотом, уничтожены. Пауэлл мертв. Никому из мужчин она никогда не была так привязана, как к Ламару Пауэллу. И не только потому, что он был просто невероятным, умопомрачительным любовником, но и потому, что он обладал огромными амбициями, которые помогли бы им... Нет, все кончено, и она должна это принять. Она осталась одна в этой глуши, без денег, кроме тех, что лежали на депозите в Насау и принадлежали ей и ее покойному мужу. Теперь только ей. Через 2 или 3 месяца у нее будет вполне приличное состояние. По крайней мере, столько времени понадобится, чтобы переправить багамским банкирам свидетельство о смерти Хантуна и доказательства ее прав на этот счет. Смогут ли они перевести деньги сюда, в Санта-Фе? Ответов на все эти вопросы, возникшие в связи с таким жестоким поворотом судьбы, она не знала. Зато одно знала точно. Она сможет жить на те багамские деньги столько, сколько понадобится для того, чтобы найти тот злосчастный овраг. Торговец и его сыновья не особо копались в обломках, наверное, потому что никакому обычному человеку не пришло бы в голову искать в золе золотые слитки. А если дикари все-таки унесли золото? Такая вероятность вовсе не исключалась, но она не могла сбить Эштон с намеченного пути. Пусть золото, которое может удвоить ее состояние, пока подождет в том безвестном овраге, решила она. Ведь о том, что там скрывается, никто, кроме нее, не знает. Эта приятная мысль немного смягчила ее печаль по Пауэллу. И чем больше она думала об ожидавших ее сокровищах, тем быстрее утихало ее горе. О Джеймсе она не горевала совсем. Слабый, бесхребетный, он всегда был мужчиной лишь по названию. Однако при мысли о нем она кое-что вспомнила и стала рыться в редикюле в поисках запечатанного письма, которое он дал ей при расставании. Тогда она решила, что письмо содержит какую-нибудь сентиментальную чепуху и не вспоминала о нем до этой минуты. Ничего сентиментального в письме не оказалось. После скупого приветствия, которое состояло только из ее имени, подчеркнутого дважды, и короткого, весьма нелюбезного вступления, она прочитала следующее. «Я присоединился к авантюре мистера Пауэлла не только из преданности основным принципам Первой Конфедерации и надежды возродить их в качестве краеугольных камней во второй, но также и ради того, чтобы вернуть твое уважение и ту благосклонность, которая всегда принадлежала мне по праву твоего законного мужа. Ты постоянно и грубо отказывала мне в моих правах, Эштон. Ты раз за разом унижала меня, несмотря на мою огромную любовь к тебе, и погубила меня, и как политика, и как мужчину. Я восхищаюсь отношением мистера Пауэлла к правам и идеалам Юга, но как человек он вызывает у меня глубокое презрение, потому что я догадываюсь о вашей с ним связи. Хотя у меня нет достаточно доказательств, я уверен, что вы давно уже любовники. Поэтому на тот случай, если меня постигнет безвременная кончина, я хочу быть уверенным в том, что ты наказана за свое распутство». Перед отъездом из Ричмонда я отправил должным образом заверенное распоряжение своему старому партнеру в чарльстонской фирме Томас и Хантун. В Детройте я получил подтверждение, что мое письмо получено, его законность подтверждена, как и законность завещания, заменившего прежнее, составленное в твою пользу. Теперь все твои грязные деньги от Уоттер Уич, по закону принадлежащие мне, будут в случае моей смерти разделены между моими кузенами и прочими дальними родственниками, каких только удастся найти. Часть суммы передается на благотворительность. Ты не получишь ни пенни. Это моя маленькая месть за те многие горести, которые ты мне причинила. Джеймс». Эштон пошатнулась, смяв письмо в повлажневшей ладони. «Неправда», – прошептала она. Схватив редикюль, она швырнула его о стену. «Неправда!» Задыхаясь от бешенства, она перевернула кровать, запустила в стену стулом. Снизу прибежала хозяйка и заколотила в дверь, запертую изнутри на железный крючок. «Сеньора, que pasa adentro?» «Сеньора, что случилось?» Испанский. Стул сломался. Она расколотила фарфоровый таз для умывания. Осколки разлетелись вокруг, как шрапнель. Потом кувшин для воды и разбитое зеркало на стене, теперь уже крича во все горло. «Неправда! Неправда! Неправда!» «Сеньора, esta enferma? Constance un tumbare la puerta?» «Сеньора, с вами все хорошо? Открывайте, или я выломаю дверь». Испанский. Последние слова донеслись до нее, как в тумане. Глаза ее вдруг закатились, и она упала без чувств. Хозяйка толкала дверь до тех пор, пока крючок не сломался. А потом принялась трясти свою постоялицу и даже несколько раз ударила ее по щекам. Когда Эштон наконец очнулась, она весьма туманно объяснила свое поведение неким загадочным приступом, пообещав возместить все убытки, что, разумеется, было ложью. Потом попросила хозяйку помочь ей лечь в постель, потому что очень больна. Женщина с ворчанием согласилась. Оставшись в одном белье, Эштон пролежала в постели весь день и почти всю ночь, мучаясь от духоты. Голова пухла от страха, тревог и раздумий. Наконец, ближе к утру, воздух стал прохладнее. Эштон заснула и проснулась вскоре после полудня, когда ансамбль мариачи, который, похоже, прочно обосновался в кантине, опять затянул свои заунывные мелодии гитары-скрипок. Эштон села в постели и схватилась за голову. Значит, в Насау она не получит ни доллара. Но ведь здесь же совсем рядом лежит золото. Нет, она не могла считать себя побежденной. Ничего подобного. Она стала рыться в своем багаже и, наконец, нашла лакированную японскую шкатулку, которую не открывала с тех пор, как положила туда сувенир от Пауэлла. Медленно подняв крышку, она посмотрела на изображенную внутри счастливую совокупляющуюся пару и начала перебирать коллекцию пуговиц. Пора было ее обновить после 4 лет перерыва, и не только ради удовольствия. Она опустила крышку, уверенная в том, что такой способ выживания ей вполне подходит. Ее лучшее летнее платье из лилового и зеленого шелка после долгой дороги было не в лучшем состоянии, но крошечный треугольник зеркала, который она подняла с пола, сказал ей, что оно вполне подойдет. Корсет очень выгодно подчеркивал грудь, хотя носить его в такую жару было настоящей пыткой. Но ничего, придется помучиться. Главное – произвести впечатление. Она вышла из комнаты, с царственным видом спустилась по скрипучей лестнице и прошла небольшое расстояние до входа в кантину. Ей говорили, что хозяином заведения был Янки, который раньше занимался трапперством вместе с Китом Карсоном, а потом ушел ради более оседлой жизни. Когда она толкнула дверь и вошла в прохладное полутемное помещение, музыканты замерли, оборвав мелодию. От изумления усы у них встали торчком, рты открылись. Несколько пожилых посетителей, то ли мексиканцы, то ли испанцы, то ли еще кто-то, смотрели на нее с явным неодобрением, но ей было плевать на их хмурые взгляды, как и крепышу за барной стойкой, фартуке и с заметной сединой в светлых волосах. «Вы американец, да?» – улыбнулась ему Эштон. «Точно». «Я тоже». Она старалась сделать свой акцент как можно более незаметным. «Попала сюда совершенно случайно». «Я видел вас на улице. Еще подумал, что вы тут...» «Могу я задать вам вопрос?» Перебила она его. «По секрету». «Конечно». Эштон не упустила его взгляда, скользнувшего по ее груди. «Мне бы хотелось узнать имена 2-3 богатых людей в этих краях». 2-3? «Самых богатых». Я подумал, что слышался. «Женатиков или холостых?» Добавил он с усмешкой. «Чтоб ему, Думает, я просто легкомысленная особа в поисках развлечений. Ничего, переживу и это, как пережила все остальное. А потом еще каждый мужчина в этой глуши будет ползать передо мной на коленях. Мэм, холостых или женатых? Эштон ослепительно улыбнулась. Вообще-то, неважно.